Глава 5. Алекс. Кори, Индианку и меня провели в небольшой конференц-зал вместе с 5 другими людьми. Молодой, латиноамериканкой лет 20, двумя пожилыми мужчинами и двумя женщинами средних лет. Нам, 8, велели сидеть на полу на тонком ковролине лицом к задней стене. В передней стене было длинное окно, открывавшее вид на коридор, откуда мы пришли. Люди в масках монстров топали взад и вперед, забирая оставшихся клиентов банка в другие кабинеты и залы. У меня внутри все сжалось, когда я увидела, что забрызганный кровью наркоман в маске Франкенштейна был назначен нашим охранником. Дракула был непредсказуемо опасен, как змея, греющаяся на солнце, готовая напасть. Фрэнки же был похож на бомбу замедленного действия, готовую взорваться в любую секунду. Фрэнки разбил компьютер на столе, затем телефон, отключив все каналы связи, а затем зашаркал и заплясал перед нами, ухмыляясь, как будто ему было известно нечто очень забавное, пока оборотень не пришел и не сказал ему стоять на страже снаружи. Фрэнки высунул свой мерзкий пожелтевший язык через дыхательное отверстие в маске и вышел за дверь. 8 заложников вздохнули с облегчением, когда его уставившийся на нас взгляд скрылся за дверью. Мы неуверенно переглядывались. Один мужчина, крупный, лысый, с торчащими щетинкой усами и в помятом, но дорогом костюме, нахмурился и указал пальцем на каждого из нас. «Давайте кое-что сейчас проясним», — театрально прошептал он. «Никто из вас не наделает глупостей, из-за которых нас могут убить. Я читал о подобных ситуациях. Скрипящее колесо не получит смазки. Оно получит пулю в лоб». Самая молодая девушка в группе тихо застонала в ответ, а другой мужчина с высоким вдовьим козырьком и в очках скорбно покачал головой. «Эй!» — прошептал Кори. «Давайте прекратим этот разговор, ладно?» Лысый мужчина фыркнул. «И что, нам теперь делать вид, что все прекрасно?» «Нет, конечно, просто нам всем нужно держать себя в руках и делать то, что они говорят. Но мы не нуждаемся в ваших приказах». С кислым лицом бросила лысому мужчине женщина средних лет, сидевшая справа от Кори. Она наклонила голову в сторону Фрэнки, расхаживающего за закрытой дверью. «У нас и так дел по горло». Глаза лысого мужчины расширились, и он открыл рот, чтобы возразить. «Давайте успокоимся», — вмешалась я. «Мы все в одной лодке до тех пор, пока власти не вытащат нас отсюда». «А не вытащит», — добавила я, по большей степени, чтобы успокоить молодую латиноамериканку, которая шмыгала носом в углу слева от меня. «Почему бы нам не познакомиться?» Я посмотрела на лысого мужчину. «Сэр?» Мужчина скупо оценил проявленное уважение. «Рой Джефферсон Моргенштерн. Занимаюсь хедж-фондами и управлением капиталом». «Я Таня Стинсон, работаю в буфете в Бирбанке», — сказала женщина средних лет, сидевшая рядом с ним, высокая, стройная, в пышной одежде. «Я Сильвия Флорес», — шмыгая носом, произнесла девушка в углу. «Я няня». Следом представилась я, Кори. Затем американка индийского происхождения, которая раньше сидела слева от меня, но предпочла сесть справа от Кори, так что он оказался между нами. «Меня зовут Амита Патель. Мой отец — Индра Патель. Очень влиятельный человек в Мумбаи», — сказала она, держа руку у уха под волосами. «Думаешь, это имеет значение? Они получили свои деньги, принцесса. Мы просто гарантия, которая им сейчас нужна. Ты попала так же, как и все мы», — фыркнул Рой. Амита проигнорировала его, сосредоточенно уставившись в точку на полу. «Да, P-A-T-E-L», — произнесла она. в Мумбаи. Глаза Роя округлились, а затем он хлопнул в ладоши. Да, она сумасшедшая. Замечательно. Меня заперли вместе с психом. Молчаливая пожилая женщина в правом углу рявкнула на Роя, пытаясь заткнуть его. «Я Кэрол Брэдфорд, врач на пенсии, и если мне придется слушать вашу бурную чушь весь день, я попрошу этого сумасшедшего молодого хулигана избавить меня от страданий сейчас же». Она повернулась к мужчине справа от нее. «Итак, вы. Вы кто?» «Я Гил. Гилберт Корман», — ответил лысеющий мужчина, дрожащим от страха голосом. «Я фармацевт». «Все будет хорошо, Гил», — сказал Кори, после чего последовало очередное фырканье от Роя. «Какой же это бессмысленный разговор, который никому не поможет», — сказал он, прислоняясь всем телом к стене. «Уж получше, чем твоя пустая болтовня», — прошипела Кэрол. «Что же теперь будет?» — спросила Таня. «Полиция здесь, верно? Они ведь вытащат нас отсюда». «Сначала они проведут переговоры», — заявил Рой так, будто у него был богатый опыт на тему захвата заложников. «И если грабители не получат того, чего хотят, в ход пойдет единственный инструмент, который у них есть — мы». «Я видел фильм», — сказал Гил, то и дело потирая руками колени. «Собачий полдень, кажется. Грабители всегда хотят найти выход, а копы хотят их задержать. По-другому никак. Они не могут их отпустить». «Это значит, что нам конец», — сказал Рой. Сидевший рядом со мной Кори напрягся. «Слушай, мужик, заканчивай. Незачем пугать всех до усрачки еще сильнее». «Куда уж сильнее. Ненавижу терять над собой контроль. Страх впился мне в живот, как гадюка. Пока все знакомились, я практиковала дыхание йогой, чтобы загнать страх в угол, и теперь чувствовала себя лучше. Больше самоконтроля. Отряд «Свод» сейчас находится за этими стенами», — сказала я группе своим судебным тоном. Тем тоном, на который я полагалась, когда свидетель становился слишком эмоциональным и рисковал поставить присяжных в неловкое положение. «И ФБР. Это здание окружено. Схемы изучаются, снайперы занимают позиции». Я посмотрела на Роя. «Да, именно переговорщик, по всей вероятности, позвонил Дракуле. Он собирается разговорить его, измотать, добыть информацию. Они будут работать круглосуточно, используя лучшую технологию и психологию, что у них есть. Мы просто должны соблюдать спокойствие, делать то, что говорят преступники, и ждать, пока профессионалы нас вытащат. Ладно?» Все кивнули, а Рой погрузился в угрюмое молчание. Кори посмотрел на меня с восхищением. «Откуда ты все это знаешь? Тоже смотришь много фильмов про полицейских?» «У меня был клиент, бывший агент ФБР. У него было несколько безумных историй». «Ты хорошо справилась». Кори посмотрел на наших собратьев по несчастью, которые теперь, кажется, успокоились. «Спасибо», — сказала я, пораженная тем, что даже в этой ужасающей ситуации похвала от Кори нашла отклик в моем сердце. Я хотела продолжить разговор с ним, но не я одна. Амита принялась болтать с Кори, а точнее, монополизировать его. И в течение следующего часа я была предоставлена самой себе. Что бы ни происходило между грабителями банка и полицией, нас пока не трогали. Время шло, и хотя я и подумать не могла, что такое возможно, но сильный страх уступил место скуке. Кэрол свернулась калачиком, чтобы вздремнуть. И я решила последовать ее примеру. Я попыталась устроиться поудобнее, но пол был таким же твердым и жестким, как и стена. Кори заметил, что я пытаюсь найти удобное положение для головы. Он похлопал себя по левому плечу. «Располагайся». «Я бы с удовольствием, но все же надо быть начеку». Слабо улыбнулась я. «Наверное, ты права, но, похоже, Кэрол так не считает». Он кивнул на пожилую женщину, чей тихий храп наполнял комнату. «Она — крепкий орешек». «Защитный механизм», — сказала я. «С чего ты взяла?» «Когда отбираешь большое количество присяжных, появляется чутье на людей. Начинаешь понимать, что они из себя представляют». «А, вот как?» Кори придвинулся ко мне. «Думаешь, она притворяется спящей?» «Возможно. Думаю, она притворяется сильной, чтобы скрыть свой страх. Но сейчас она просто нашла лучший и единственный вариант из всех, что у нее есть». Я пожала плечами. «Либо я сильно ошибаюсь, и ей просто действительно нужно вздремнуть. Как и мне. Быть напуганной до смерти изнуряет». «Да, думаю, ты права», — сказал он. «Хорошо. Так как насчет нас?» Мое сердце почему-то слегка подпрыгнуло от этого слова. «Нас?» Он жестом указал на наших товарищей-заложников. «Мы в твоем поле присяжных. Что ты думаешь о нас?» «Ах, да», — сказала я, мысленно ругая себя. «Черт возьми, Гарденер, возьми себя в руки». Я взглянула на него. «Ты уверен, что я не прерываю вашу беседу с мисс Патель?» Прозвучало гораздо более стервозно, чем я предполагала. Ревностно. Я попыталась как-то загладить сказанное, но Кори, похоже, ничего такого не заметил. Он взглянул на дверь, за которой стоял Фрэнки. «Она разговаривает по телефону с копами», — сообщил он вполголоса. «Прямо сейчас? Как?» Затем я вспомнила, что Амита разговаривала через беспроводной наушник. «Она была на связи с ними с самого начала?» Он кивнул. «Что, если Фрэнки заметит? Он озвереет». «Возможно. Но если они унесут ее телефон слишком далеко, он все равно выключится». До сих пор она умудрялась предоставлять полиции кучу информации о грабителях. Чертовски умно. «Да», — пробормотала я. «Очень». «Эй», — прошептал Кори, легонько подтолкнув меня локтем. «Итак, давай. Мистер Рой Моргенштерн в твоем поле присяжных. Оставляешь его или динамишь?» «Я... это зависит от обстоятельств», — сказала я, переключая свое внимание. «Если бы я подавала иск на крупную корпорацию, я бы уволила его еще до того, как он успеет сесть». «В каком случае ты бы его оставила?» «Если бы я представляла корпорацию. В таком случае я бы молилась, чтобы его назначили председателем». «И часто ты берешься за подобные дела?» Улыбка Кори погасла. «Большие корпорации против простого человека?» «Я берусь за дела, которые, как я верю, могу выиграть». Я прижалась к стене. «А если страна, одержавшая победу, неправильная страна?» «Правильная или неправильная существует только в понимании законодательства». «Да, но все же есть серая зона». «Серой зоны нет», — сказала я как можно более нейтральным тоном. «Нельзя позволять эмоциям стать на твоем пути. Или сочувствия. Нужно отбросить все это в сторону и взглянуть на букву закона. И точка». «Хорошо. Но что, если простой человек прав с моральной точки зрения? Но его дело проигрышное. Понимаешь? Расклад не в его пользу. Что-то вроде... Давида и Голиафа». «Да, есть такое», — медленно проговорила я. «Монро против Хатчинсона», — подумала я, хотя в данном случае Давид владел семейной сетью скобяных изделий, а Голиаф был отвратительным маленьким человеком, едва достигшим 5 футов 4 дюймов. «Вопрос такой», — сказал Кори. «На чьей ты стороне? Не позволяй ему забалтывать тебя». Я напряглась. «Он понятия не имеет, как усердно ты работаешь и насколько все это сложно. И все же подробности дела Монро царапали мой разум, как крапива. Я же сказала, что борюсь за человека, который меня нанимает. Если я соглашаюсь взяться за дело, это означает, что я считаю его выигрышным. Невзирая на обстоятельства, я скрестила руки на груди. Это намного сложнее, чем то, что ты видишь по телевизору или в кино. Кори задумчиво кивнул. «Ладно, так что насчет меня?» Наконец спросил он. «В смысле, среди присяжных по делу Давида и Голиафа?» «Ага». Я взглянула на него и вдруг почувствовала себя немного растерянной. Его глаза были похожи на темные омуты, в которых светилась нежность, никак не вязавшаяся с его суровой внешностью. Способность видеть людей насквозь, которая так хорошо служила мне в зале суда, сейчас была направлена на Кори Бишопа. И я увидела доброту, честь. Это человек, который редко жалуется и который терпеть не может всякую ерунду. Человек, который не бросает на ветер слов и пустых обещаний. Человек, который пожертвует собой ради других, но который сам скорее съест стекло, чем попросит о помощи. Раньше я и понятия не имела, насколько чуткой может быть моя интуиция. Не зря меня считают одаренной. За широкой грудью Кори скрывалось золотое сердце, бьющееся ровным, спокойным ритмом доброты и порядочности. Я готова поставить на кон свою карьеру, доказывая это. Я бы уволила тебя немедленно. Он выслушал это, казалось бы, поглощая меня взглядом почти так же, как и я его. А затем слегка рассмеялся, чтобы снять странное напряжение. «Ой-ой, вышвырнуло бы меня на обочину». Я слабо улыбнулась. «Не зря ведь меня называют Леди Акула». «Кто тебя так называет?» «Такая у меня репутация в Верховном суде». Он нахмурился, как будто ему не понравилось, как это прозвучало. «И это хорошо?» Я так думала раньше, до этого момента. Я встряхнулась, поклявшись не позволять этому человеку разгадывать мои мысли и чувства с полуслова. Взгляда. «Мой отец был великим юристом», — сказала я. «Самым лучшим. Его называли Большой Белой Акулой. И теперь я иду по его стопам. Или, во всяком случае, надеюсь на это». «Он, должно быть, гордится тобой». Странная меланхолия промелькнула на лице Кори, а затем снова исчезла. «Но по мне, так ты вовсе не акула». Я не знала, что на это ответить, и между нами воцарилась тишина. Кори на некоторое время погрузился в собственные мысли. «Нанять адвоката, наверное, довольно дорого?» — спросил он. «Наверное», — ответила я. «Зависит от адвоката». Кори снова выглядел так, словно хотел сказать что-то еще, но передумал, как и тогда, когда мы стояли в очереди. «Тебе нужен адвокат?» Аккуратно осмелилась я, вспомнив, что он ранее спрашивал о семейном праве. «Имею в виду, когда мы выберемся отсюда». Он уставился на меня на мгновение. Затем перевел взгляд прямо перед собой. «Нет, все в порядке». Больше мы ничего не говорили. И на этот раз молчание затянулось. Я прислонилась спиной к стене и в полусонном состоянии снова и снова прокручивала в голове наш разговор, как одежду в стиралке. Пока я находилась в этом странном состоянии между сном и бодрствованием, я представила себе зал суда, в котором Кори Бишоп был Давидом, идущим против иллюзорного Голиафа, а я стою там с портфелем в руке, готовая вступить в бой. «На чьей ты стороне?» Мои щеки горели от стыда. «Я не знаю».